Глава 31. «Ты предлагаешь мне стать свахой? У вас купец, у нас товар? Жозефин, ты же умная девушка. Как ты себе это представляешь?» «Я просто балдею от такой простоты. Не зря говорят, что простота хуже воровства. Что за просьба такая странная? Как я ей могу помочь? Я что, фея крестная?» «Я что, подружка императора?» Выплескиваю на нее свое недоумение. «Как, по-твоему, я тебе смогу помочь?» Я даже подскакиваю от волнения, начиная мерить шагами дорожку возле лавочки. Жозефин настороженно наблюдает за мной. «Реально, мне не нравятся такие предложения. Я почему-то ассоциирую ее отца с мафиозо, и такое предложение, по моим представлениям, не сулит ничего хорошего». «Ты подружка ректора, а это значит, что сможешь помочь. Может, не на отборе, а позже, но поможешь», — уверенно заявляет Жозефин. «Послушай, но император и так тобой заинтересовался. Зачем тебе моя призрачная помощь?» — спрашиваю я, удивленно поднимая одну бровь. Этот трюк я репетировала перед зеркалом. «А главное, что я могу?» «Чего ты всполошилась? Словно я попросила тебя уступить Эдгара Ренга», — беззлобно ухмыляется Жозефин. «Я всего лишь прошу поддержать меня в случае чего». «В случае чего? В каком таком случае я должна ее поддержать? Не проще ли говорить прямо? Пока я не пойму, в чем заключается подвох, ничего обещать не буду». «Жозефин, ты говоришь загадками. А я, признаюсь, не люблю тайны», — говорю я. «Для того, чтобы я согласилась, мне нужно знать, в какую авантюру ты меня пытаешься втянуть». Ее деланный смех всполошил стайку птиц, обосновавшихся в кустах рядом с нами. Вот только умные глаза выдают свою хозяйку с головой. Похоже, Жозефин не знает, как поступить. Я сломала ее идеальный алгоритм вербовки. Единственное, чего не могу понять, неужели у них все так просто? Дал слово, и все, ты уже на крючке. И здесь тоже есть подвох, но в чем? «Почему ты считаешь, что это авантюра?» — как бы между прочим, спрашивает Жозефин. «Потому что я даже представить не могу, зачем я тебе нужна, но ты настаиваешь, чтобы я дала слово, что помогу тебе». Перечисляю я по пунктам, почему не доверяю ее предложению. «В каком случае я должна тебя поддержать? Жозефин, давай на чистоту. Зачем я тебе нужна? Ведь не просто так ты выбрала именно меня». «Ты умнее, чем я думала», — качает она головой. «Хочешь играть в открытую? Что ж, давай попробуем». Она ловит мою руку и усаживает рядом с собой. От волнения мне сложно усидеть на месте. Понимаю, что пока слово не сказано, со мной ничего не будет. Но беспокойство от того, что меня хотят вовлечь во что-то непонятное, не покидает меня. Эдгар и его секретарь предупреждали, что никому нельзя доверять, а я тут рассеропилась. Вместо того, чтобы вернуться во дворец, сижу и выслушиваю какие-то завуалированные предложения. «Виола, мой отец не просто так послал меня на отбор», — начинает свой рассказ Жозефин. «И даже император не главная моя цель. Мне нужно любыми способами убрать госпожу Лунг». «Час от часу не легче. Они что там, совсем ополоумели? Одна цель грандиознее другой. Не хочу быть императрицей, а хочу быть владычицей морской». «Хотя в деле смещения госпожи Лунг я ей с удовольствием помогу». «Мое слово тебе зачем?» «Ну как же, слово, данное магом, равносильно клятве, нарушить нельзя», — удивляется Жозефин. А я мысленно хвалю себя за осторожность. «Так ты поможешь убрать Лунг и выйти замуж за императора?» «Мне нужно выбрать, в чем тебе помогать», — подтруниваю я над ней. «Даже интересно, что же ты выберешь, истинная моя?» — произносит над моим ухом знакомый бархатистый голос. Я медленно поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Эдгаром. «Ректор Рионг, подскакивает Жозефин, склоняясь в реверансе. «Какие интересные предложения у вас, госпожа Ванини!» Любезно улыбается Эдгар. «Поверьте, господин Реонг, я не замышляю ничего плохого», утверждает Жозефин, а в глубине ее глаз затаился страх. Она не знает, как среагирует Эдгар на подслушанную фразу. «Ты долго здесь сидишь?» спрашиваю я, чтобы успокоить Жозефин, хотя сама только недавно сомневалась в ее честности. «Достаточно, чтобы услышать все, что мне нужно», не смущается Эдгар, подтверждая обвинение в подслушивании. «И признаюсь, мне нравятся обе части вашего предложения». Жозефин облегченно вздыхает, опускаясь на лавочку. «Давайте все вместе осуществим блестящий план вашего батюшки», слишком восторженно, на мой взгляд, произносит Эдгар. «Кстати, в чем он состоит?» «Почему вы решили мне помочь?» осторожно спрашивает Жозефин. Теперь она опасается подвоха со стороны Эдгара и небезосновательно. Я тоже ожидаю, чем же закончится этот аттракцион невиданной щедрости. Скажем так, что это и в моих интересах тоже. Заметив удивленный взгляд Жозефин, он добавляет. «Не верите мне? Напрасно. Впрочем, можете справиться у вашего многоуважаемого батюшки, и он даст вам совет, стоит мне доверять или нет». «Я обязательно последую вашему совету», с иронией говорит Жозефин, уязвленная тем, что ректор затронул ее отца. Кажется, для нее это больная мозоль, на которую наступил Эдгар. «Насчет брачных уз с императором я не уверен, но не исключаю такого поворота событий при правильном вашем поведении», продолжает он. «Вы слишком впечатлили императора». Жозефин зарделась от удовольствия. «Чтобы окончательно его покорить, советую вам отправиться выбирать наряд на завтрашний конкурс», подмигивает Эдгар. «Тебя, Виола, это тоже касается. Советую надеть тот светло-голубой комплект. В нем ты будешь неотразим».